Глава 17. Михаил Зислис. Ополченец. Хомо. Планета Волга. Первую волну чужих они благополучно перестреляли. Из кустов. Зислис все больше склонялся к мысли, что воины из зелененьких никакие. На своих могучих кораблях они еще чего-то стоили, а в качестве пехоты являлись скорее пушечным мясом, чем боевыми единицами. Яковец, Веригин и Зислис, а также невидимые им стрелки справа и слева, раз за разом палили из бластов. Едва залегшие в траве чужаки пытались встать и перебежать вперед. После каждой такой перебежки на ноги поднималось на 3-4 инопланетянина меньше. Зислис недоумевал. Зачем они лезут под выстрелы? Почему не пытаются стрелять сами? Почему не используют корабли? Допусти над укрытиями патруля один единственный штурмовик на бреющем. Он же всех защитников с черноземом перемешает. Но корабль чужих прошел у них над головами всего один раз. Обдал порывом прохладного ветра и сгинул в направлении города. Даже не выстрелил ни разу. Сначала Зислис палил на удачу, не глядя. Только поднималась полупрозрачная фигура из травы, сразу давил на спуск. А потом решил рассмотреть чужаков получше. Внешне инопланетяне очень напоминали ходячие скелеты с очень толстыми костями. В принципе, они были антропоморфными. По крайней мере, имели две руки, две ноги и голову. Но в их телах насчитывалось больше десятка сквозных отверстий в самых неожиданных местах, как то в груди или в области таза. Не похоже, чтобы чужаки носили какую-нибудь одежду, но они явно пользовались каким-то волновым камуфляжем, и полупрозрачными казались не зря. Вообще, чужаки скорее смахивали на рукотворные конструкции из повторяющихся продолговатых блоков. Все были вооружены короткими толстыми палками с изогнутым стержнем посередине. На уничтожение группы из 40 десантников у патрульных людей ушло минут 10. До смешного мало. Когда чужаков-пехотинцев выбили подчистую, Яковец некоторое время пристально обшаривал взглядом поле космодрома. Потом оглянулся, встретился глазами с Зислисом. «Молодцы!» — сдержанно похвалил сержант. «Отлично стреляете, не ожидал!» «Брось!» — вздохнул Зислис и поморщился. «На Волге стрелять учатся раньше, чем читать!» Яковец неопределенно хмыкнул. «А ведь правда!» — подал голос Веригин. «Слышь, Миша, зелененькие вряд ли ожидали, что на мирной рудокопской планетке практически каждый взрослый мужчина вооружен и пускает оружие в ход без лишних раздумий. Хоть в этом людям повезло». «Меня другое беспокоит», — отозвался Зислис скорее угрюмо, чем воодушевленно. «Они почему-то не стреляли по нам. Я не могу понять, в чем дело. Мы им что, живьем нужны, так получается?» «Живьем?» — удивился Веригин. «Зачем? Для опытов, что ли? Откуда я знаю?» Зислис лежа пожал плечами. «Но ведь они действительно не стреляли. Ни пехотинцы, ни пилоты». От кирпичного сарайчика отделилась согбенная фигура в комбезе патрульного. В две перебежки человек достиг кустов, где прятались ополченцы с Яковцом. Это был давешний служака патрульный. Зислис его сразу узнал. «Пан сержант», — зашептал служака праведно, — «я вынужденно покинул пост». «Молодец», — прервал его Яковец. «Орел! Хвалю! Хорошо стрелял! Заляг-ка вон там, с краешку, сейчас поди снова полезут». «Есть, пан сержант». Солдат сноровисто отполз в сторону и выбрал удобное для стрельбы местечко. Яковец некоторое время общался с фломастером по коммуникатору. Зислис наблюдал. Похоже, чужие затевали вторую высадку. Может, они были и никудышными пехотинцами, но второй раз допускать те же ошибки явно не собирались. Теперь к краю посадочного поля тянули другие корабли, побольше, чем штурмовики. И высадили они не пехотинцев, а танки. Танки, к удивлению Зислиса, оказались не антигравитационные, а шагающие. Эдакие металлические цыплята 4 метра ростом. Приплюснутая кабина несла 2 орудия, и цыпленок оттого казался хищным, клыкастым. 2 десятка танков рассыпались цепью и слаженно поперли на позиции патрульных. Сразу стало понятно, что из бласта эти машины не повредить. Веригин на удачу пальнул несколько раз и сквозь зубы выругался. Откуда-то слева по танкам лупили из стационарных орудий пульсаторов. Наверное, это старались фломастер, Ханин и их неразбежавшиеся солдаты. Лобовые попадания танки вроде бы выдерживали, но вскоре одному перешибли лапу, и танк косо съехал на кучу песка. Второму всадили импульс прямо под кабину, и кабина мигом слетела с ходуль. Появилась и работа у бласт-стрелков. Из поврежденных машин полезли танкисты, такие же ходячие скелеты. Эти пытались отстреливаться из своих палок, но Зислис так и не понял, что это за оружие. До спасительных кустов не долетело ни единого импульса, ни даже примитивной металлической пули. Не похоже, чтобы оружие чужих вообще работало. Потом, прямо на позицию, где укрывались Зислис с Веригиным, набежал один из танков. Бласты не брали броню цыпленка даже при выстреле в упор. Зислис с опаской глядел на массивные, тускло-серебристые ходули, вминающие плотную космодромную почву. За танком тянулась цепочка неглубоких округлых следов. Солдат-часовой швырнул по танку силовую гранату. Близкий разрыв резанул по ушам. Танк на миг замедлился, повертел башней и вдруг плюнул чем-то нервно-паралитическим. Зислиса, Веригина и Яковца эта дрянь задела лишь краешком. Но и этого хватило, чтобы на миг вывернуться наизнанку. Солдату досталось в полной мере. Он дернулся и затих. Из танка тотчас выскочил скелет и шмыгнул в кусты к лежащему часовому. Зислис нашел в себе силы пристрелить чужака. Тот, видимо, не ожидавший, что после залпа в кустах кто-нибудь уцелел, споткнулся и рухнул лицом вниз. А Яковец, словно заправский баскетболист, отправил гранату навесом в открытый люк танка. Гулко бабахнуло, и железный цыпленок величаво рухнул, словно задремавший на ходу гуляка. На выручку кинулся еще один танк, но его на полпути к кустам артиллеристы подстрелили из пульсатора. Танкистов чужих, попытавшихся спастись бегством, добросовестно выкосили из бластов. В общем, не так уж все оказалось безнадежно, как ожидал Зислис. Танки тоже мало помогли чужакам. Если те и рассчитывали побродить по позициям и парализовать всех обороняющихся, у них мало что получилось. Парализовали всего троих. Зислис отполз к неподвижному солдату и убедился, что тот жив, хотя и без сознания. Из 20 танков уцелело только 6. Остальные либо свалили на землю, либо повредили. Танкистов ухлопали всех до единого. Уцелевшие танки без особого успеха потоптались на границе территории патруля, но все, что они смогли сделать, это вдрызг угробить проволочное заграждение. Потом танки слаженно отступили в сторону манифеста, где стрельба велась пожиже. Наверное, там отбивались парашютисты или пилоты атмосферников, тоже ребята решительные, только вооруженные хуже. В редкие минуты затишья доносился далекий басовитый шелест. В Новосаратове тоже стреляли вовсю. Вторая волна инопланетной атаки захлебнулась и откатилась. Над полем космодрома вновь прошли транспортные корабли чужих, подобрали неприкаянно бродившие по открытому пространству танки и убрались в зенит. Зислис стал испытывать даже что-то вроде презрения к противнику. Неужели до сих пор чужие воевали только с беспомощными гражданскими? Неужели никто доселе не решался им дать решительный отпор? Даже тот факт, что инопланетяне ни разу толком не выстрелили, как-то незаметно отошел на второй план и забылся. Веригин тихонько насвистывал что-то воинственное, Яковец возился с оглушенным солдатом, пытаясь привести его в чувство с помощью регулярной патрульной аптечки. Потом, не особо скрываясь, пришли сержант Ханин с рыжим рядовым, принесли свежие батареи к бластам, пакеты с сухим пайком и 6-литровый походный термос с горячим кофе. Фломастер продолжал удивлять Зислиса. Парализованного часового Ханин унес в здание. Спустя минут 10 со стороны манифеста явилось 10-15 взъерошенных ребят с ручными бластами. У них истощились батареи. Тут же, словно бы из ниоткуда, возник фломастер. Переговорил с ребятами, каким-то образом выделил из них старшего и послал одного из рядовых оживлять зарядные установки. Свежих батарей к мощным патрульным бластам в оружейке оставалось еще предостаточно, но к ручным бластам парашютистов они не подходили. Заодно выяснилось, что среди парашютистов есть двое врачей. Они сразу занялись парализованными. но помочь им ничем не смогли. Чужие, непонятным способом, затормозили часть нервных процессов. Ничто не угрожало жизни раненых, но и вывести их из нервного ступора врачи не сумели. В общем, ополчение прибыло, и Зислис с Веригиным перестали себя ощущать белыми воронами. Кое-кого из парашютистов Зислис даже знал. Макса Клочкова, Костю Зябликова, Луиша Буамурте. Луиша большинство волжан считало американером, как и всякого нерусского. Но Зислис точно знал, что сам Буамурте называет себя португалом. Причем Зислис тоже был не вполне русским. Фамилия и часть крови его происходили из земной Прибалтики. Удачное отражение первых атак здорово укрепило боевой дух патрульных и их добровольных помощников. Но неподвижно висящая над космодромом громада потихоньку сводила хорошее настроение на нет. Каждый понимал, первые ошибки чужих объясняются обычными просчетами в планировании. Существа, способные строить и удерживать в небе такие громады, конечно же, найдут управу на дерзких дикарей. Но все равно сдаваться без боя никто не желал. Над городом тоже висел блин инопланетного крейсера. И вскоре стало известно, что десант чужаков в Новосаратов захлебнулся почти так же быстро, как и десант на космодром. Практически все мужчины-волжане всегда имели при себе бласты и прекрасно стреляли. Неудивительно, что на время позабылись старые распри, и народ мгновенно организовался против общего врага. Маленькая и разобщенная «Волга» вдруг обратилась на редкость твердым орешком, и публика наверху сейчас явно гадала, как бы посподручней его разгрызть.